но меня от одного их вида в дрожь бросает, того и гляди, закричу. Ведь этого-то другого юношу лев убил, лежит бедняжка и никогда не встанет. Он теперь Осирис. Душа его отлетела, остался бездыханный труп. А всего несколько минут назад он говорил, смеялся, двигался. Примечание. Считалось, что душа умершего воссоединяется с божеством. Надо скорее нести его к бальзамировщикам, а то на солнце он раздуется и живот лопнет. Не надо будет и разрез делать. Родные не станут на него слишком тратиться. Заплатят за то, чтобы продержали 70 дней в соляном растворе, и все, хватит с него. Ой, ну и разболталась же я. А ведь скоро стемнеет, берите этого бедняжку, да и льва тоже. А ты, внучок, не снимай повязку из трав, раны и не будут болеть. Хоть я и сумасшедшая, но мне открыто то, что неведомо другим. Да-да, мой внук, поверь мне, какое счастье, что его святейшество Верховный Жрец усыновил тебя, когда наш фараон, да прославит в веках его божественное имя Осирис, отнял жизнь у его родного сына. Да чего же ты красив, да чего же силен, разве тот настоящий Гармахис смог бы убить льва, как убил ты? Никогда, клянусь извечными богами, если у кого и есть отвага, так это у простолюдинов. Да-да, я знаю, что говорю. Уж больно много ты знаешь, старуха. Да и язык у тебя без костей, — проворчал доносчик. Атуа рассеяла все его подозрения. Что ж, твоему внуку и вправду смелости не занимать. Берите покойного и несите в Абидос. А вы двое останьтесь, поможете мне снять со льва шкуру. Пришлем ее потом тебе, охотник, — продолжал он, обращаясь ко мне. Но не гордись, ты ее не заслужил. Так на львов охотятся только глупцы, а глупцу не миновать того, что он заслужил, гибели. Никогда не поднимай руку на сильного, пока не убедишься, что ты сильнее его. Я повернулся и пошел домой, размышляя, что все это значит. Глава 3. Повествующее о неудовольствии Аменемхета, о молитве Гармахиса и о знамении, которое явили ему всемогущие боги. Сначала сок растений, которое старая Атуа приложила к моим ранам, жег их будто огнем, но мало-помалу боль утихла. Это были поистине чудодейственные травы, потому что через 2 дня раны зажили, а очень скоро исчезли следы от шрамов. Но сейчас меня не оставляла мысль, что я нарушил слово, данное верховному жрецу Аменемхету, которого я называл отцом. Я ведь еще не знал, что он и в самом деле мой отец. Мне столько раз рассказывали, что его родного сына убили. Я уже писал об этом здесь. Как он с благословения богов усыновил меня и с любовью воспитал, чтобы я, когда настанет срок, стал одним из жрецов храма. Я весь извелся от угрызений совести. Я боялся старого Аменемхета. Он был ужасен в гневе, а речь его, когда он отворял уста, была суровым, беспощадным глазом.